Меня спрашивают, зачем я бросил все, что мне дорого. Я не просил их ни о чем. Не просил их привязываться ко мне. Для меня все кончено. В чем смысл жизни? Для меня все было хорошо. Всегда считал, что судьба меня любит. У меня постоянно было предчувствие, что кто-то стоит рядом. Стоит мне попасть в беду, он открывает незримые двери, и я нахожу выход. Верил в чудо и считал справедливым то или иное наказание судьбы. Если что-то шло не так, отступал и находил другие, лучшие варианты. Если мир сопротивляется, нужно двигаться в обход. И я никогда не брал тяжелых препятствий. Моя душа не была закалена в бою. Часто мои мысли уводили меня в бесконечный мир блужданий. Я всегда надеялся на себя и на свое чудо, личное превосходное. Мир состоит из черных и белых полос. Я предпочитал ходить по белым, а черных не замечать. Если меня бросала девушка, прекращал свои страдания и называл ее «девушка-опыт». Меня любили многие. На первый взгляд я им казался странным, другим. Стоило мне начать разговор, и люди находили меня интересным, генератором необычных мнений и идей, которые так хорошо переплетаются. Были и те, кто, не найдя в обертке глянца, предпочитал меня не замечать, но и те, кто тонул в моем смысле и старался держаться подальше от глубоких идей, кто-то же просто имел свой багаж, в котором хватало своего дерьма. Примерно такие вот люди недолюбливали меня за большую любовь к доказательствам. Я умел брать мораль другого человека, находить в ней ошибки, а найти ошибку в мире, в котором все имена субъектам и объектам дал человек, возможно всегда, поскольку единственным правильным ответом на мои доводы может служить лишь выражение «Я знаю, что ничего не знаю». Стоит найти одну ошибку, и можно закончить разговор тем, что мораль другого человека сводится к нулю, и сам он ноль, а каждое последующее слово этого человека в защиту своего эго будет восприниматься как оправдание, что в еще большей степени ставит крест на его самолюбии. Этот тип людей меня ненавидел. Тот тип, который не мог смириться с тем, что мое мнение подкреплено большим генератором пустых слов, которые, выстроенные в логической последовательности, становятся чрезвычайно фатальными для морали. Я рушил карточные дома и получал удовольствие. Это странное явление называется вампиризмом. Я был человеком вдохновения, добивался успеха, стоило мне найти человека, который мне нравится. За каждый добрый поступок был готов отдать в два раза больше, а за каждый злой хотел отомстить. Свой эгоизм называл моральным кошельком. Кошель, набитый призрачными фантазиями. И вот я стою на остановке, в своем плаще, и жду автобус. Каждый день мне кажется великим подарком. А когда подарки заканчиваются, стараюсь набить обертками свои карманы. Дышу воздухом, и внутри у меня горит огонь. «За что, мой мир? Я ведь люблю тебя! Я все готов отдать тебе! Я давал, когда меня просили, и брал, когда давали!» Но за что мне этот урок? Где можно найти ответ, когда к твоему виску приставили дуло револьвера? Мысли пакуют чемоданы, не дойдя до конца разумного итога. Если это испытание, то у меня нет жизненной энергии, чтобы бороться. А обойти, как любые жизненные препятствия, теперь не получится. Странно, я часто замечаю женские взгляды. Они будто что-то спрашивают у меня, что-то хотят найти во мне. Когда я сижу в кафе, мимо меня проходят молодые девушки. Их взгляд спрашивает меня о чем-то. Когда я еду в автобусе, и рядом кто-то смеется, он случайно задевает меня взглядом и прекращает свой смех. Может, их манит угасающий огонь? Я не блистал красотой, но многие люди понимают, что предпочтительнее светлая душа и внутренний мир, а не то, что напоминает глянцевую обложку с холодными глазами-пуговками. Красивый человек может оказаться пустым, но обычный с виду человек может быть богат внутренним кладом. Я считал, что у меня есть такой клад, которым я могу заполнить пустоту внутри людей. Одна из работ мистера Эдгара По называется «Человек толпы». Я сравнивал себя с персонажем, который старался догнать этого человека, а самого человека толпы сравнивал с тем другим мной, который пытался заполнить свою пустоту людьми. И этот второй я был далеко впереди. Мне его не догнать. Он уходил за следующим поворотом все дальше, и тяга к жизни угасала вместе с ним. Точнее, тяга к борьбе и надеждам. Вот они, лица вокруг. Они вроде рядом, но они меня не видят. Если они придут домой, снимут свои ботинки или кроссовки, а их мама спросит, кто был человек с коричневым шарфом там, на остановке, ответ очевиден. Какой человек? На нем не было красной шапочки Деда Мороза. Одет он был по погоде. То есть он ничем не отличался от людей фонограмм. Кто они? Помехи в эфире, которые могут толкнуть вас случайно. Или пустые бутылки без этикеток, с которыми вам не о чем поговорить. Разные люди. Вот он, человек. Извините, можно пройти? А вот дама. Можно поосторожней? Конечно, и эти незаменимые. За проезд передаем. Когда приходишь в кино или театр, видишь людей, можно пройти и можно потише. Но почти все мы человек привет или с приветом. Да, все мы люди с приветом. С добрым утром и спокойной ночью мы встаем и ложимся. И мы хотим быть любимыми. И почти всегда влюблены во что-то. Это плата за мой эгоизм. Я слишком долго использовал людей в своих корыстных целях. И вот свеча, которая называется «Не играй с одиночеством», догорела с обоих концов. Я чувствую свои слюни и язык. Затем понимаю, что думаю совсем не о том, о чем нужно думать человеку на остановке. Мир вокруг меня состоит из одинаковых людей. Размышляя об этом, представляю себе, что в мире царит абсолютная справедливость. А что может дать эту справедливость? Мы сами себя убиваем, сами чувствуем боль потерь. Если в конце концов нам скажут, что есть только одна душа, которая прожила все жизни в разных временах и местах, и что все это придумано для защиты от одиночества безликим Богом, в это мне будет поверить легче, чем в мир, в котором реинкарнация происходит по талонам, на которых написано «карма». Нет понятия «время». Есть только те, кто думает, что его чувствуют. Но даже те, кто так думает, чувствуют его лишь потому, что умеют запоминать прошлое и проецировать себя на будущее. Может быть, это бред, а может, кто-то найдет в этом какой-то смысл. Всегда будет о чем подумать в мире, в котором все слова придумал человек, а законы физики или химии объясняют слова, основанные на правилах, которые подтверждают другие правила, придуманные словами. Философия – наука, которая стремится не оставлять вопросов. Проблема только в том, что мы – дельфины, которые умнее людей. Мне легче думать обо всем этом, когда я один. Но вот плотность в автобусе увеличивается, ко мне прижимается голова черноволосой женщины, у нее черные глаза и сдавленное дыхание. Она такая маленькая и хрупкая, а от меня веет похмельем. Хочу потеснить окружающих, чтобы дать ей пространство, чтобы она смогла вздохнуть. И вот она вздыхает, и теперь уже замечает меня. Ее взгляд задержался на мне дольше обычного взгляда. Она чувствует мой взгляд, полный внутренней тесноты, которая стекает по моим вспотевшим ладоням. Мне хочется сказать «Какая же ты красивая!» и «Как коротка жизнь, в этот миг я хочу разделить свое с тобой!» Но потом я понимаю, что в моих глазах этого не прочитать, а сказать это замужней женщине все равно, что испортить иллюзию молчаливой любви. Иногда мне кажется, что глаза могут передать мысли, остается лишь догадываться. Быть может, у тебя нет мужа, и ты хочешь влюбиться в меня, а ведь меня есть за что любить. Я полон вселенной. Но в этот же миг я останавливаюсь и понимаю, что думать могу о чем угодно. В этом моя свобода. И именно эту внутреннюю свободу я хочу разделить с кем-нибудь. Но я как птица в клетке, которая все еще помнит небо. Прощай, одиночество. Мы свободны. Одинаковые сны, взгляды, мысли. Все мы подвержены контрастному восприятию. Когда нам холодно, нам хочется тепла и наоборот. Хочется любить друг друга с изюминкой, чтобы восполнять свой интерес и пить друг друга. Все мы гребаные вампиры. Но не такой я и эгоист. Во всяком случае, я не собираюсь умирать в одиночестве и в страшных муках. Это мой подарок себе. Последний подарок. Билет в театр и смертельное лекарство.